мы решили скрыться под псевдонимом «Народное». Народ у нас могучий, все выдержит, и даже нашу песню, решил я. И пошел к одному из начальников, ведавших в то время искусством. «На днях, — сказал я ему, — я получил письмо от старого матроса. Он прислал мне песню, слова и несколько строчек нот. Он и его товарищи распевали ее в начале века». «Спойте, — сказала руководящее лицо. Спустилась ночь над бурным черным морем, — запел я взволнованно. Как-никак тайный, а все-таки автор». Начальник слушал, и в глазах его были все те чувства, на которые мы с Илюшей и рассчитывали. Когда я кончил, он сказал: «Ну, скажите мне, товарищ Утесов, почему народ может сочинять такие замечательные песни, а композиторы и поэты не могут?» Ах, как хотелось мне ему открыться, но я боялся, что тогда песня понравится ему меньше. Вот и вся тайна. В свое оправдание могу только сказать, что подобные мистификации в искусстве, даже в классическом, известны. Мериме выдавал свои драматургические опыты за театр Клары Газуль. Знаменитый скрипач Крейслер объявлял свои произведения обработкой сочинений старинных композиторов. Прелюдия Аллегро Пуниани, Крейслер. Никакой Пуниани ничего подобного не писал. Это выяснилось уже тогда, когда Крейслеру было не страшно сознаться в содеянном подлоге. Как мне теперь. Успех новых лирических песен и песен из фильма «Веселые ребята» подсказал нам, что можно составить целиком песенную программу. Таких опытов тогда еще никто не производил. Идея нам так понравилась, что ради нее мы даже до некоторой степени пожертвовали театрализацией и построили программу «Песни моей Родины» по типу концерта. «Партизан и железняк», «Полюшка, поле», «Тачанка» были впервые исполнены именно в этой программе. И то, что они вскоре стали популярны, что их запел народ, подтвердило и правильность идеи, и точность выбора. Когда мы уже готовили программу, поэт Безыменский прислал мне письмо, в котором предлагал очаровавшую его французскую песенку с ироничным рефреном «Все хорошо, прекрасная маркиз». Сам он услышал ее на пластинке. Песня ему так понравилась, что он перевел ее на русский язык. Нам она понравилась тоже. И хотя маркиза выпадала из общей программы концерта, мы все же рискнули включить ее в свой репертуар. И не ошиблись. Вскоре песенку запели все. Ироничный текст легко подходил к любой бытовой ситуации. Выражение «все хорошо, прекрасная маркиза» стало почти поговоркой, и до сих пор еще его можно кое-где услышать. Но не только к бытовым ситуациям было применено это выражение. Илья Набатов в связи с событиями на озере Хасан создал на основе маркизы политические куплеты «Микадо», где парадоксальность оптимизма была как нельзя более кстати. Эти куплеты всегда имели какой-то, я бы сказал, веселый успех. Объединенная, если не сюжетом, то главной мыслью программа «Песни моей Родины» были своеобразным поэтическим воспоминанием о недавних славных годах военных побед молодого советского государства. Идея концерта оказалась настолько плодотворной, что через 3 года под тем же названием «Песни моей Родины» мы собрали новое произведение «Служили два друга», Германова «Германова»,